Глава 33. Айзек никак не реагировал на слова Лемюэля. Он стоял напротив конструкции, а та двигалась под его пристальным взглядом. Двигалась так, будто стеснялась. «Айзек, как ты узнал?» — выкрикнул Адерхан, и Айзек ткнул пальцем в конструкцию. «Мне наколочку дали. Дэвид нас предал», — прошептал он. «Мой друг. Мы с ним пуд соли вместе съели. А сколько раз напивались вместе, а сколько раз буянили. И этот гаденыш меня продал. А я обо всем узнаю от дурацкой конструкции». Он наклонился, чуть не прижался лицом к линзам машины. «Ты меня понимаешь?» — прошептал недоверчиво. «Ты что, на моей стороне? Постой. У тебя же аудиовхода есть, верно? Ну-ка повернись. Повернись, если понимаешь меня». Лемель и Дархан переглянулись. «Айзек, дружище!» — устало начал Лемель и умолк, опешив. Конструкция поворачивалась, нарочито медлительно. «Что происходит, черт возьми?» — растерянно спросила Дархан. К ней повернулся Айзек. «Понятия не имею. Я о таких вещах слышал, но сказать по правде не верил. МР, механический разум. Вот уж не думал, что сам такое увижу». Он снова повернулся к конструкции. К ней приблизились Дархан и Лемель, и, поколебавшись, подошел Ягрик. «Это невозможно», — вдруг сказал Айзек. «Слишком примитивная машина. Самостоятельное мышление никак не потянуть. Невозможно». Конструкция опустила остроконечный мусоросборник и подъехала к ближайшей кучке пыли. И тщательно выявила шипом. «Возможно». Все трое людей ахнули. «Что за черт?» — вскричал Айзек. «Ты читать, писать можешь? Ты...» Он покачал головой из стороны в сторону и впился взглядом, холодным и жестким, в конструкцию. «Как ты узнала? И почему меня предупредила?» Впрочем, тут же стало ясно, что с выяснением придется обождать. Лемель вдруг глянул на часы и нервозно вздрогнул. Минута понадобилась Лемелю и Дархан, чтобы убедить Айзека. Лучше всего сейчас же сбежать из мастерской вместе с конструкцией. Они получили ценнейшую информацию, и надо ею воспользоваться, а разгадки тайн оставить на потом. Айзек слабо протестовал, задавал конструкции вопросы, призывал адовые муки на голову Дэвида, поражал своему машинке. Он все же глянул под панель на мотор чистильщика. Увиденное еще больше сбило его с толку. Наконец ему передалась растущая тревога Дархан и Лемюэля. «Да, Дэвид сволочь! Да, Айзек, конструкция – сущее чудо!» – чистила Дархан. «Только проку нам от этого чуда не будет, если сейчас же не сделаем ноги!» Но конструкция положила поистине драматический конец этому препирательству, снова разровняв пыль на полу и написав. «Поздно». Лемель соображал быстро. «Я знаю в гиде одно местечко», — сказал он. «Ночь там пересидим, а потом начнем строить планы». Они с Дархан забегали по комнате, опрастывая Дэвида у шкафы и бросая в сумки все, что могло пригодиться. Оба понимали, скорее всего, сюда они уже не вернутся. Айзек оцепенело стоял у стены. Рот был приоткрыт, глаза потухшие. Он неверяще качал головой. «Айзек!» — крикнул ему Лемель. «А ну-ка встряхнись! Собирай свое барахло, у нас меньше часа! Уходим, пока нам задницы не прищемили!» Айзек взглянул на него, решительно кивнул и затопал по лестнице на второй ярус. Наверху снова замер в оцепенении. Все никак не укладывалось в голове, что его предали. Через несколько секунд вверх по лестнице молча двинулся Ягрик. Застыл позади Айзека, откинул капюшон. «Гримнебулин!» – прошептал он так тихо, как позволяло птичье горло. «Ты думаешь о своем друге Дэвиде?» Айзек резко повернулся к нему. «Этот гад мне больше не друг». «Но он был твоим другом, и ты думаешь о предательстве». Несколько секунд Айзек молчал, затем кивнул. Снова на его лицо вернулась гримаса изумления и ужаса. «Гримнебулин, я знаю, что такое предательство», — проговорил Ягрик. «Очень хорошо знаю, и я сочувствую тебе». Айзек отвернулся и твердым шагом пошел в свою лабораторию. Там принялся собирать, как будто наугад, вещи из проволоки, керамики и стекла, и укладывать в большой саквояж. Взгромоздил его, неудобный и лязгающий, на спину. «Як, когда это тебя предавали?» «Меня не предавали, я предавал». Айзек застыл, затем повернулся к собеседнику. «Я знаю, что совершил Дэвид, и я сочувствую тебе», — сказал Гаруда. Айзек смотрел на него и ничего не понимал. И тут напала милиция. Было всего 8:20. Дверь распахнулась с грохотом. В комнату кувырком влетели 3 милиционера, выпустившие из рук таран. После того, как сбежал Дэвид, никто не запирал дверь. Милиция на это никак не рассчитывала, а рассчитывала она проникнуть со взломом. И теперь передовая группа нелепо барахталась на полу. Возникла суматоха. Трое милиционеров поднимались на ноги, с улицы в здание оторопело заглядывало целое отделение. Изнутри, с первого этажа, на них таращились Дархан и Лемюэль. Айзек смотрел на незваных гостей сверху. А затем наступил сущий ад. Стоявшие на улице милиционеры оправились от растерянности и устремились в дверной проем. Лемюэль рывком опрокинул на бок громадный стол Дэвида и опустился за этим импровизированным щитом на корточке. Взвел курки 2 длинных пистолетов. Дархан бросилась к нему в импровизированное укрытие. Ягрик зашипел и попятился от лестницы, чтобы не быть на виду у милиции. Одним стремительным движением Айзек крутанулся на 360 градусов, ухватив с лабораторного стола 2 громадные стеклянные бутыли с бесцветной жидкостью и запустил их через перила, точно гранаты, в нападающих. Первые 3 ворвавшихся уже поднялись на ноги, и тут на них обрушились стеклянный град и химический дождь. Одна бутыль разбилась о шлем милиционера, и тот снова рухнул на пол, обливаясь кровью. Стеклянное крошево отлетело от доспехов 2 других, не причинив вреда. Но через секунду эти 2 заорали благим матом. Едкие вещества просочились под маски и въелись в мягкие ткани лица. Но огня пока никто не открывал. Айзек поворачивался, хватал и швырял вниз все новые бутыли, причем брать старался не любые, а с едким или ядовитым содержимым. «Почему не стреляют?» – недоумевал он. 2 раненых милиционеров их товарищи вытащили на улицу. Место пострадавших заняла фаланга тяжело вооруженных бойцов, экипированных железными щитами со смотровыми отверстиями. Позади них Айзек разглядел 2 милиционеров. Они готовились пустить в ход хиприйские жилометы. «Мы им живыми нужны», – сообразил он. «С помощью жиломета можно убить с легкостью, а можно и не убивать. Если бы Рутгутер желал смерти Айзеку и его друзьям, он бы послал обычных стрелков с кремневыми ружьями и арбалетами. Ведь бойцов, умеющих обращаться с жилометом, в милиции немного». Айзек швырнул дуплетом железной мысли пыли и сангвиморфного дистиллята. Но блюстители закона не замешкались, и бутылки разбились о поставленные щиты. Милиционеры метались, уворачиваясь от опасных снарядов. 2 укрывавшихся за шеренгой щитоносцев крутанули рукоятки. Жаломет, сложный метазаводной механизм, крепился на поясном ремне. На вид безобидная коробочка. К 2 бокам прикреплены катушки с проводами, покрытыми изоляционной резиной. Разматываться эти провода могут футов по меньшей мере на 20. В 2 футах от конца каждого шнура закреплена деревянная рукоятка, и ее держит в руке милиционер. С помощью рукояток крайние части проводов раскручиваются с огромной скоростью. Айзек знал, что на конце такого щупальца находится маленький, но грозный металлический шип. Наконечники бывают разными, от цельнометаллических до сложных, раскрывающихся от удара, как цветки. Но все сделаны с тем расчетом, чтобы лететь неотвратимо и точно, пробивать доспех и тело, безжалостно терзать разорванную плоть. Дархан уже достигла стола, за которым скорчился Лемюэль. Айзек повернулся за новыми метательными снарядами. Быстро опустившись на колено, Дархан подняла над краем стола свой длинный пистолет, прицелилась и нажала на спуск. В то же мгновение один из жилометчиков пустил свое оружие в ход. Дархан сделала отличный выстрел. Пуля ударила в смотровое оконце милицейского щита. Но расчет на непрочность стекла оказался ошибочным. Оно побелело, пронизанное бесчисленными трещинами, но арматура, медная проволока, пулю не пропустила. Милиционер качнулся, однако сразу восстановил равновесие. Жалометчик знал свое дело. Он синхронно заработал обеими руками, раскрутив свободно висевшие концы шнура. Потом разом нажал две кнопки, позволяя шнуру скользить беспрепятственно через отверстие в рукоятках. Центробежная сила понесла вперед шипы, в воздухе блеснул серый металл. В коробочке шнуры разматывались почти без трения, деревянные рукоятки и воздух тоже его практически не тормозили. Поэтому снаряды летели с поразительной точностью. Остроконечные зазубренные грузики описали в воздухе пологую дугу. Справа и слева в грудь Дырхан одновременно впились два стальных шипа. Она вскрикнула и пошатнулась, заскрежетала зубами от боли. Из сведенных судорогой пальцев выпал пистолет. Тотчас милиционер нажал кнопку запирающего приспособления, и ждавший своего часа моторчик заработал. Раздался стрекот. Это начали разматываться скрытые под корпусом витки. Закрутился ротор, как у динамо-машины, гоня на выход волны потустороннего тока. Дырхан дергалась, корчилась. Сквозь стиснутые зубы рвался мучительный крик. С ее волос и пальцев хлестали, как плети, голубоватые молнии. Жилометчик пристально смотрел на нее, подкручивая на корпусе своего оружия регуляторы силы и формы тока. Сильный треск, рывок, и Дырхан летит спиной на стену и сползает по ней на пол. Второй милиционер послал заостренную сталь через стол, надеясь попасть в Лемюэля, но тот среагировал, прижался к деревянной столешнице и его не задело. Милиционер вдавил кнопку запирающего устройства, и шнуры мгновенно вернулись в исходное положение. Лемюэль взглянул на парализованную Дырхан и вскинул пистолеты. Айзек заревел от ярости, метнул в милиционеров очередной громадный сосуд с неустойчивым чародейским составом. Снаряд не долетел, но удар был так силен, что жидкость залила щиты, а отдельные брызги даже перемахнули через головы. Состав смешался с дистиллятом, и двое с воплями рухнули. Их кожа превратилась в пергамент, а кровь – в чернила. В двери ворвался усиленный громкоговорителем голос. «Прекратить сопротивление!» – потребовал мэр Рутгутер. «Будьте благоразумны, вам отсюда не выйти. Сдавайтесь, гуманное обращение гарантирую». Рутгутер стоял в окружении своих гвардейцев, рядом была Элиза Стемфулькер. Он не имел привычки участвовать в рейдах милиции, но ведь это был необычный рейд. Мэр расположился через улицу от склада и не прямо перед дверью. Еще не совсем стемнело, в окнах соседних домов маячили зеваки. На лицах тревога и любопытство. Рутгутер не обращал на них внимания. Он отнял железный раструб от губ и повернулся к Элизе. Та, похоже, была до крайности раздражена. «Идиоты! Олухи неповоротливые!» Она кивнула. «Да, милиция неэффективна, но она никогда не проигрывает. Жаль, если погибнет несколько сотрудников, но Гримнебулину и его помощникам отсюда не выбраться». Рутгутеру вдруг подействовали на нервы лица зевак. Он скинул рупор и прокричал. «А ну, отойти от окон!» Заколыхались занавески. Рутгутер снова переключил внимание на склад. Тот, казалось, ходил ходуном. Второго жилометчика Лемель уложил одним элегантным и метким выстрелом. Айзек отправил вниз по лестнице стол, чтобы сбросить двух особо предприимчивых милиционеров, и возобновил химическую атаку. Ягрик помогал ему обливать нападающих ядовитыми смесями. Но это было сопротивление обреченных. Слишком уж много бойцов привел с собой Рутгутер. Хорошо, хоть они не были готовы убивать, тогда как Айзек, Лемели и Ягрика ничьи приказы не сдерживали. Айзек насчитал четверых павших блюстителей закона. Одного уложила пуля, другому столом размозжила череп. Еще двух погубила случайная химико-чародейская реакция. Но милиция не считалась с потерями. Люди в доспехах надвигались на Лемюэля, прикрываясь щитами. Айзек заметил, как они вдруг остановились и засовещались. Затем один блюститель медленно поднял кремневое ружье. Прицелился в Ягорька. «Як, ложись!» – крикнул Айзек. «Убьют!» Ягорик бросился на пол, скрылся с глаз стрелка. Ничто не предвещало появления призрака. Не было мурашек на коже, не сгущалась тьма в огромный силуэт. Просто в ухе у Рутгутера зазвучал голос ткача. «Мне пришлось опоздать. В пути я сращивал разорванные небесные нити и поскальзывался на психическом навозе паутинных пиратов, существ примитивных, неэлегантных. Это место вибрирует слабым шепотом господина мэра. Он говорит о происходящем». Ротгутер вздрогнул. «Только этого мне не хватало», — подумал он. «Ткач», — твердо произнес он. Стэмфулькер озадаченно оглянулась на него. «Как это мило, что ты решил нас навестить. Не мог другого времени найти», — подумал Ротгутер в бешенстве. «Только не сейчас, мать твою. Уходи. Твое дело за мотыльками гоняться, охотиться. Что за нелегкое тебе сюда принесло?» Ткач был вспыльчив и опасен, и Ротгутер, заручаясь его помощью, шел на осознанный риск. Пушка – смертельное оружие, даже когда она сорвалась с лафета. Ротгутер считал, что у них с Исполинским пауком договор, насколько вообще можно договориться с таким существом. Ему помогал Капнелиор. Текстерология – наука не слишком развитая, но она уже приносила плоды. Существовали и проверенные методы связи, и Ротгутер ими пользовался, чтобы общаться с ткачом. На лезвиях ножниц вырезались сообщения, а затем эти ножницы раскалялись. Светясь изнутри, они бросали на потолок тени искаженных письмен. Ответы приходили от ткача быстро, и форму имели еще более причудливую. Ротгутер вежливо дал понять, что ткач мог бы заняться поиском мотыльков. Конечно, Ротгутер не может приказывать, он может только предлагать, но ткач тогда ответил утвердительно. Ротгутер поймал себя на том, что уже думает о нем, как о своем агенте. Глупость. Абсурд. Ротгутер кашлянул, прочищая горло. «Позвольте поинтересоваться, ткач, почему вы решили составить нам компанию?» Снова зазвучал голос, резонируя в ухе, отскакивая внутри от черепа. «Внутри и снаружи волокна расщепляются и рвутся. Протянулся рваный след через основу мировой паутины, где краски блекнут и меркнут. Я скользил по небу под поверхностью ткани и танцевал вдоль разрыва со слезами горя, видя уродство, которое все ширится, начинаясь отсюда». Ротгутер медленно переварил услышанное и кивнул. «Началось отсюда», — согласился он. «Здесь эпицентр, источник. К сожалению», — очень осторожно проговорил он. «Момент сейчас не очень подходящий. Могу я попросить, чтобы ты изучил это место возникновения проблемы чуть позже?» На него смотрела Стэмфулькер. Смотрела в страхе. Напряженно вслушивалась в ответы. Внезапно вокруг них все стихло. Мигом прекратились выстрелы и крики в складской постройке. Ни скрипа половиц, ни лязга оружия. Стэмфулькер раскрыла рот, будто хотела что-то сказать, но промолчала, и ткач безмолвствовал. А потом в голове у Ротгутера зазвучал шорох. Он обмер, а в следующий миг схватился за голову. Каким-то необъяснимым образом он понял вдруг, что слышит продвижение ткача по разным измерениям. Паук приближался к складу. Блюстители закона решительно наступали на Люмиэля. Перешагнули через труп Вермишенко, торжествующе выставив перед собой щиты. У Айзека и Ягорика наверху закончились химикалии. Айзек ревел, швыряясь в нападающих стульями, обрезками дерева и мусором. Но урона уже не наносил. Люди внизу защищались с легкостью. Дерхен была беспомощна, как и Лубломай, неподвижно лежащий на кушетке в углу. Лемиэль с отчаянным криком запустил в милиционеров пороховницей, осыпав их едким порохом. Полез в карман за трутницей, но они сообразили и, размахивая дубинками, еще быстрее двинулись вперед. Приближался боец с жалометом, раскручивал опасные гирьки-шипы. Но тут посреди склада чудовищно завибрировал воздух. Два гвардейца подступили к этому пятну нестабильности, растерянно вгляделись. Айзек и Ягорик взялись за края огромной скамьи, чтобы сбросить ее на милиционеров. И тут оба заметили феномен. Остановились. Решили посмотреть, что будет. Посреди комнаты как будто раскрывался мистический цветок. Расползалось пятно органической мглы. С легкостью и грацией подтягивающейся кошки прорастала она в физическую реальность. И вдруг обрела четкую форму, заполнила собой пространство колоссальная членистая тварь. Величавый паук-призрак. Заключенная в нем энергия гудела, он высасывал из воздуха свет. Ткач. Ягорик и Айзек одновременно выронили скамью. Милиционеры перестали дубасить Лемиэля и повернулись, встревоженные меняющейся природой эфира. Все замерли и вытаращили глаза. Все были в ужасе. Проявившийся ткач возвышался над двумя дрожащими гвардейцами. Они вскрикнули. Один выпустил из онемевших пальцев дубинку, другой поднял пистолет трясущейся рукой. Ткач посмотрел сверху вниз, вскинул пару человеческих рук. Милиционеры съежились, а он положил ладони им на головы, погладил как собак. Затем поднял руку и указал на второй ярус, где стояли оцепеневшие Айзек с Ягриком. В притихшем складе зазвенел неземной голос. «И вот я здесь, в том самом месте, где родился сморщенный недоросток, уродливый карлик, освободивший своих родственников. Тот, что сломал печать на своей упаковке и вырвался, я чую запах остатков его завтрака. Мне это нравится, я наслаждаюсь. Какое тонкое плетение, какая умелая починка. Я чувствую, здесь есть сила, здесь есть умелые руки». С невероятной плавностью голова ткача поворачивалась вправо-влево. Он осматривал комнату многочисленными блестящими глазами. Никто из людей по-прежнему не шевелился. Снаружи донесся голос Рутгутера, на этот раз напряженный, злой. «Ткач, у меня для тебя подарок и сообщение». Миг тишины, а затем в дверном проеме показались ножницы с перламутровыми кольцами. Ткач хлопнул в ладоши, совсем как восхищенный человек. Из дверей донеслось отчетливое вжиканье. «Прелестны, прелестны!» Мурлыкал ткач. «Эти просящиеся щелкунчики прелестны, их гладкие бока и острые края. О, как восхитителен этот холодный звук, воронкообразно сужающегося взрыва, и все же я должен заняться здесь плетением узоров вместе с художниками-дилетантами, дабы остановить катастрофический разрыв, устранить грубую асимметрию в голубых далях. Нельзя штопать ткань, не возвращая ей узоры в разумах этих отчаянных виновных и отверженных. Великолепные гобелены желания, разномастная шайка плетет страстными чувствами, скорбью о друге, тоской о перьях, верностью науке, мечтой о справедливости, жаждой богатства». Голос ткача дрожал от тихого восторга. Его ноги вдруг задвигались с невероятной скоростью, выбирая себе сложный маршрут по комнате. Искажаемое их мельтешением, вокруг рябило пространство. Склонившиеся над Лемиэлем милиционеры выронили свои дубинки и бросились в рассыпную с пути паука. Лемиэль заплывшими глазами посмотрел на исполинского арахнида, поднял руки и попытался в ужасе завопить. Ткач задержался перед ним на миг, потом глянул вверх, на второй ярус. Легко стронулся с места и вдруг необъяснимым образом очутился наверху, в нескольких футах от Айзека и Ягорька. Они, помертвев от страха, смотрели на этого гиганта. Остроконечные ноги пританцовывали, приближая к человеку и Гаруде паука. Ягорик хотел прянуть назад, но ткач был слишком проворен. «Свирепый и неуязвимый!» Пропел он и внезапно сгреб Ягорика неотличимыми от человеческих руками, засунул его корчащегося и кричащего, как перепуганный ребенок, под мышку. «Черный и желтовато-коричневый!» Напевал ткач. Он элегантно танцевал, как балерина на пуантах. Он скользнул бочком сквозь искривленные измерения и вновь очутился над поверженным Лемиэлем. Миг спустя Лемиэль барахтался в одной охапке с Ягриком. Полностью деморализованная милиция пятилась. За дверью снова заговорил мэр Рутгутер, но здесь, на складе, никто его не слушал. Ткач снова очутился на возвышении, подсеменил к Айзеку, взял его под свободную мышку. «Вечное экстравагантное столпотворение!» Сопротивляться не имело смысла. Хватка ткача была неодолима, кожа холодна и гладка, как полированное стекло. С головокружительной легкостью Айзек оторвался от пола. «Диаметрально противоположная беспечная жестокость!» услышал Айзек, когда ткач своей невероятной поступью отдалился на 20 футов и замер над неподвижной Дырхан. Успевшие окружить ее милиционеры дружно брызнули в стороны. Ткач нащупал бесчувственное тело, и через секунду оно оказалось рядом с Айзеком. Тот ощутил через одежду ее тепло. У Айзека кружилась голова. Ткач снова двинулся в бок, пересек комнату и очутился перед конструкцией. Айзек уже успел забыть о ее существовании. Пока в складском помещении бушевала схватка, чистильщик вернулся на свое обычное место отдыха, в угол, и оттуда следил за атакой милиции. Сейчас он повернул гладкую со стеклянными линзами голову к ткачу. Паук-призрак взял его конечностями-кинжалами, подбросил и ловко подставил выпуклую хитиновую спину под машину величиной с человека. Конструкция опасно раскачивалась, но не падала, как бы резко не двигался ткач. У Айзека в голове вдруг вспыхнула чудовищная боль. Он закричал, чувствуя, как в лицевых капиллярах пульсирует горячая кровь. Через секунду услышал точно такой же крик Лемюэля. Сквозь туман смятения и боли Айзек увидел мерцание. Ткач нес его через смежные измерения. Он поочередно обходил милиционеров и возле каждого что-то делал руками. Делал слишком быстро, не разглядеть. Но от его прикосновений милиционеры вопили. Как будто по комнате со скоростью бьющей плети пролетел вирус агонизирующего звука. Ткач остановился посреди склада. Его руки соприкасались локтями, так что пленники не могли сбежать. Встряхнулись кисти, бросили на пол что-то кровавое. Айзек вытянул шею и закрутил головой, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь боль, растекавшуюся от эпицентра под виском. В складском помещении стояла жуткая какофония. Вопли, стоны, шлепки ладонями по головам. Милиционеры тщились остановить кровотечение. Айзек посмотрел вниз. Ткач рассыпал по полу пригоршню окровавленных ушей. С его плавно движущейся руки срывались капли крови, оставались в пыли бесформенными алыми следами. Падали и все новые куски мяса. Кровь и уши образовывали на полу четкий рисунок. Ножницы. Ткач двигался так легко, будто и не было у него огромной ноши нескольких вырывающихся пленников. «Пылкий и привлекательный», – прошептал он и исчез. «Что пережито, то стало сном, а потом воспоминанием. Я не вижу граней между этими явлениями. Среди нас появился ткач, огромный паук. В моем родном Цимике он носил имя Фуриач Ядшхет. Пляшущий безумный бог. Я еще никогда подобных ему не видел. Он вышел из мировой воронки и встал между нами и законоблюстителями. Их оружие умолкло. Слова умерли в глотках, как мухи в паутине. Пляшущий безумный бог двигался по комнате в свирепом неземном танце. Он собрал нас, отщепенцев, преступников, беженцев. Взял конструкцию, способную рассказывать, взял бескрылого Гаруду, взял репортершу, охотницу за новостями, взял преступного ученого и ученого-преступника. Пляшущий безумный бог собрал нас, как случайно подвернувшихся под руку чад своих, чтобы наказать за отклонение от пути истинного. Сверкали руки ножи, мясным дождем падали в пыль человеческие уши. Меня пощадили, мои уши, скрытые под перьями, не восхитили эту безумную силу. Под завывание, под отчаянные крики боли, Фуриач Ядшхет носился в восторге кругами. А потом он устал, и сквозь искривленные наслоения материи вышел из склада, перенесся в другое пространство. Я закрыл глаза. Чужая мощь несла меня в том направлении, о существовании которого я и не ведал до сих пор. Чувствовал стремительный бег множества ног. Пляшущий безумный бог семенил под толстым нитям силы. Продвигался под самыми загадочными углами к плоскости нашего бытия, неся беспомощно барахтающихся пленников под мышками. У меня сжимался желудок. Я чувствовал, как задеваю, хватаю ткань мира. По коже шел зуд. Я пребывал в чужом пространстве. На миг Фуриач Ядшхет заразил меня своим безумием. На миг жажда знаний позабыла свое место и потребовала утоления. Я на крошечную дольку времени открыл глаза. И пока длился ужасный вечный вздох, я лицезрел реальность, сквозь которую бежал пляшущий безумный бог. Зудели, слезились глаза. Казалось, они вот-вот лопнут, будто на них обрушилось сразу 1000 песчаных бурь. Я не верил им, но и они сами не верили тому, что видели. Несчастные, они чились стать незрячими, а ведь я успел заметить лишь частицу, лишь самый краешек картины. Я увидел, или подумал, что увидел, или убедил себя, что увидел, грандиозность, рядом с которой небо любой пустыни – ничто. Передо мной открылся чудовищный провал, разверзлась бездна. Я стенал и слышал, как вокруг стенают другие. Перед нами растягивалась сквозь пустоту, от нас уходила в бездонную перспективу во всех направлениях и измерениях, заключая в каждом узле метафизической материи вечность и бескрайность паутина. И я знал, из чего она соткана. Бесчисленные краски, перетекающие друг в друга, хаос текстур в каждой нити этой наисложнейшей ткани. И каждая нить вибрировала от соприкосновения с ногой пляшущего безумного бога, звучала, рассылала по эфиру слабое эхо, могущее означать что угодно – отвагу, голод, архитектуру, спор, капусту или бетон. Переплетение повадок скворца соединяется с толстой, липкой нитью смеха юного воришки. Жилы эти туго натянуты и крепко склеены с третьей нитью, чей шелк сделан из углов 7 арочных контрфорсов церковной крыши. И плетение это исчезает, уходя в безбрежность вероятных пространств. Каждое намерение, каждое взаимодействие, каждая мотивация, каждый цвет, каждое тело, каждое действие и противодействие, каждая частица физической реальности и породивших ее мыслей, каждый конкретный момент истории и потенциальные возможности, каждый укол зубной боли, каждый камень мостовой, каждая эмоция, каждое рождение, каждая банкнота, короче говоря, все сущее вплетено в эту бескрайнюю паутину. У нее нет начала и нет конца, степень ее сложности просто не укладывается в голове, и столь прекрасным было это зрелище, что душа моя обливалась слезами. Паутина кишит жизнью, куда ни глянь, на бесконечных просторах маячат безумные боги, такие же, как и пленившие нас. Хватает и существ иного склада, с невообразимо сложными очертаниями тел, но они не удержались в моей памяти. Сеть не без изъяна. В бесчисленных местах прорван шелк, нарушена расцветка. Тут и там узор натянут, нестабилен. Когда меня несли через эти раны, я чувствовал, как пляшущий безумный бог задерживается и дает работу своей железе. Чинит, восстанавливает. Чуть поодаль я заметил тугой шелк цимика. Клянусь, мне было видно мерцание тамошних ячей. Сеть колебалась под тяжестью времени. А в непосредственной близости меня окружал обособленный участок паутины, Нью-Крубизон. И по самой середке этого участка проходил уродливый разрыв. Какая-то жестокая сила рассекла городские тенета, отняв у них множество красок, насухо обескровив. Оставалась лишь тусклая, неживая белизна. Бессмысленная пустота. Мертвенные тени. И мне было страшно смотреть больными глазами на эту расширяющуюся брешь, а к страху добавлялось унижение. Что есть я в сравнении с этим величием, с этой бескрайностью? Что есть я в сравнении с мировой паутиной? Я зажмурился. Но я не мог погасить свой рассудок. Непрошенный, он силился наспех запомнить увиденное глазами, но удержать не мог. Оставалось только чувство, только ощущение пережитого. А ныне и чувства нет. Как будто я не был там, а знаю о происшедшем с чужих слов. Тяжесть той бескрайности, той необъятности уже спала с моего сознания. Но воспоминания, хоть и поблекшие, не отпускают меня. Воспоминания о том, как я танцевал с пауком, как выделывал коленца, с пляшущим безумным богом.